Глава 73. Кто знал о том, что у золота на картинах Фра Анжелико было алхимическое происхождение? Тысячам своих посетителей Флоренция дарила настоящее сокровище, но они оценивали только его эстетическую сторону, не догадываясь о науке, которую оно разоблачало, не выдавая при этом всех ее секретов. Когда у Сириуса Ксериона заказывали реставрацию, он добывал необходимое золото в своей лаборатории и выставлял административным органам ничтожный счет, а те были только рады такому эффективному и малозатратному сотрудничеству в эпоху все более растущего культурного дефицита. Когда флорентийский высший неизвестный исчезнет, химики займутся наследием Фра Анжелико, как и всем другим на планете. Однако, работая над сохранением этого творения света, не всегда праведного с точки зрения католиков, старый высший неизвестный забывал о превратностях своего существования, отныне находящегося в опасности. Шесть из его братьев уничтожены. Одного он попытался предупредить, но, возможно, он так и не получил сообщения. Мир изменился настолько, что ликвидирует теперь все, что может помешать его фанатизму, материализму и технологиям. Высшие неизвестные были последним препятствием перед цунами, и по сравнению с гигантскими волнами почти ничего не значили. В течение 5 тысячелетий они преодолевали бесчисленные испытания, не раз рискуя своей жизнью. Нет необходимости ни в надежде, чтобы что-то предпринять, ни в успехе, чтобы упорствовать в своем деле. И Сириус Ксерион не жаловался на свою судьбу. Его единственная на данный момент забота состояла в том, чтобы успешно завершить в срок начатое великое делание, следуя упрощенной и непривычной методике, соблюдая в то же время все заповеди алхимиков Древнего Египта. То, что находится вверху, аналогично тому, что находится внизу, то, что находится в начале, аналогично тому, что находится в конце, чтобы осуществить чудеса единого. Солнце — его отец, луна — его мать, ветер носил его в своем чреве, земля — его кормилица. Сначала нужно отделить жидкое от твердого, разложить минералы и растения так, чтобы добыть из них чистый огонь, осушая их с помощью алхимической соли. Именно так поступали древние египтяне во время мумификации, чтобы превратить тленную оболочку в тело света. И эта соль была одновременно огнем, который не горел, и водой, которая не текла. Сириус Ксерион подумал о многочисленных ученых, которые в своем поиске тайны материи и превращения обладают внушительными средствами и беспрерывно улучшающимися технологиями, тогда как один человек может все это осуществить в стенах своей скромной лаборатории. Высшие неизвестные всегда считали, что человечеству необходимо предоставлять свои благодеяния, но при этом не раскрывать их секрета. И то, как люди используют прогресс, ставший средством варварства, жестокости и разрушения, только доказывало их правоту. Алхимик использовал первовещество, условно состоящее из тела, соли, души, ртути и духа, серы. Растворяя фиксированное с помощью летучего, он получил зернистую субстанцию красивого зеленого цвета, похожего на цвет Осириса, возрождающегося к жизни. Примечание: Осирис — бог возрождения, царь загробного мира и судья душ усопших в древнеегипетской мифологии. Конец примечания. Огонь, рожденный природой, стал первичной материей, воплощенной в свете. Оживляя растительную росу и минеральное масло, Сириус Ксерион получил эликсир на основе питьевого золота, которое в древности назвали квинтэссенцией или универсальным лекарством. С помощью этого эликсира высшие неизвестные боролись со множеством болезней, воздействуя не на симптомы, а на причины, которые чаще всего были связаны с клетками. Владея этими знаниями, Самюэль Ганиман, ученик Парацельса, смог сделать важнейшие выводы для переосмысления гомеопатии. Примечание. Самюэль Ганиман – основатель гомеопатии, популярного направления альтернативной медицины. Конец примечания. Этот жидкий камень всего лишь один из этапов. Поддерживая гармонию между духом и телом, алхимик очистил и сублимировал его, следуя операциям, описанным на барельефах храмов Абидуса, Дандара и Филе в Верхнем Египте. Примечание. Абидус – древний город в Египте. Дандара — небольшой город на западном берегу Нила, Египет. Филе — остров посреди Нила, на котором, согласно древнеегипетским поверьям, был погребен Осирис. Конец примечания. Он получал коагула, смесь веществ, образующих философский камень, вначале полупрозрачный, затем красный и, наконец, прозрачный. Чтобы увеличить его количество, то есть придать ему его полную мощь, алхимик раздробил его и превратил в порошок. Этот знаменитый порошок, который кочевал по всему миру в течение не одного столетия и позволял высшим неизвестным осуществлять превращение, чтобы поставлять золото государствам, которым угрожала опасность, материальную помощь тем, кто борется со злом, и, что самое главное, чтобы поддерживать жизненно важную гармонию в борьбе с непрекращающимся развитием царства смерти. Когда он видел святого Джона в последний раз, тот задал самому себе вопрос: «Долго ли еще мы будем блуждать?» Безжалостный ответ не заставил себя ждать. Сириус Ксирион предавался размышлениям, глядя на великое делание. Этот камень, который втайне присутствует во многих священных постройках на поверхности земного шара, чтобы обеспечивать связь человечества с невидимым и с источником жизни, откуда все берет свое начало. И эта связь скоро прервется. Алхимик закрыл дверь своей лаборатории. Когда он одевался для того, чтобы выйти на прогулку, зазвонил телефон. Срочное дело в монастыре Сан-Марко. Смотрителю показалось, что на одной из фресок фра Анжелико есть небольшое повреждение, и ему не терпелось услышать мнение эксперта по этому поводу.